влюблялись никогда, мечтали мы, чтоб наши души любовь связала навсегда. Но вдруг слеза с твоей щеки тоскливо падает в салат. Теперь я снова одинок, и не полапать мне твой зад. Ты хотела мой микрочленик подрочить. Ну неужели нет спасения из тьмы предательства и лжи? В кататонической депрессии я вижу счастье миражи. Так люблю тебя, родная, прошу, письмо мне напиши. Мне до петли путь преграждают надежды смутной этажи. И любви нежнейшей нашей не суждено, если вновь сбыться, то от несчастья такого я вынужден